«Но от кого все зависит в этом товариществе?» — поинтересовался Игорь. Он, естественно, ничего еще не мог понять в неожиданно возникшей ситуации, и сейчас как бы шарил в темноте, стремясь нащупать хоть какие-то ориентиры, чтобы двигаться дальше. Откаленко понимал, что сейчас пока что главной задачей является сбор информации о мнимом Журавском и его делах, любой информации, даже самой, казалось бы, далекой, а уж дальнейший анализ покажет, нужна она или нет. Вот всплыло неожиданно это товарищество. Им надо тоже поинтересоваться, вдруг этот тип играет там какую-то роль. Ведь не случайно задал он Лосеву тот странный вопрос. «От кого все зависит?» — насмешливо переспросил Борис Борисович. «Ха! Слушайте меня. Вам будут говорить, например, что от Гены. Хохма!» Он пренебрежительно махнул рукой. «Это всего лишь комендант. Ясно вам?» «Но...» Борис Борисович понизил голос и оглянулся почему-то на занавеску. «Не хочу сказать, что жулик, однако ловкий человек. Делает бизнес на наших денежках, это я вам говорю. А что делать? Где взять кирпич? Где взять брус, доски, шифер, цемент, паклю? Я знаю, что еще. И этих архаровцев, которые будут строить и обирать вас как липку. А так, представьте себе, на болоте каким-то чудом растет храм, на который вы молитесь и работаете в поте лица, и каждую копейку жертвуете на него. Но при чем здесь болото? — удивился Игорь. — А вы думаете, нам отвели парк? — Да? — Вы наивный человек. Нам отвели болото, и мы его еще осушали. — Так вот, вы спрашиваете, кто главный? — Главный, конечно, не Гена, это так, мелочь. Главный — это, допустим, сказать наш Николай Александрович. — О, это я вам доложу фигура. «Кто же он такой?» — поинтересовался Откаленко, не скрывая и даже подчеркивая свое любопытство. «А я вам скажу», — важно объявил Борис Борисович, делая широкий приглашающий жест рукой. «Пожалуйста, это не секрет. Во-первых, он наш директор здесь. И всегда у нас красное знамя и, конечно, премии. Затем он же, товарищ Коровин, заместитель председателя нашего товарищества. Вот так и не меньше. Он главный кровопивец и благодетель. Но почему? А, станьте членом нашего товарищества, сами узнаете. Ну и где же оно находится, это ваше болото? Далеко? Скептически осведомился Откаленко, давая понять, что не очень-то склонен принять такое приглашение. Представляю, куда вас загнали. Бывшее болото, многозначительно поднял палец Борис Борисович. А загнали? Кого-нибудь, может быть, и загоняют, даже, наверное, но не товарища Коровина, чтоб вы знали. Вы слышали про такую станцию Лупановка? Лупановка? — сразу насторожился Игорь. Слышал, конечно. Так вот, от нее полчаса на автобусе, деревня Валькова, а там полкилометра и наше болото. Бывшее, — улыбнулся Игорь. Да-да, конечно. О-о-о! Чего это нам стоило, вы бы только знали. Но и до сих пор все говорим. Поехали на болото. Был на болоте и все такое. Так вот, осушил его, и дорогу построил он, Генка. За наши денежки, конечно, живые денежки. И сколько там к кому прилипло лишнего, никто не считал. Словом, кровопивец. Совершенно так. Пьет, как комар на том болоте. Пьет презренный металл, как он выражается, разбойник. Ну, понятно, понятно, Борис Борисович дважды выдвинул перед собой большие мягкие ладони с растопыренными пальцами, словно отталкивал что-то. Понятно, даром ничего не делается. Все хотят заработать на кусок хлеба. С маслом, ядовито добавил Откаленко. С маслом, я согласен, закон природы. И я плачу из последних сил. Но зато, вы же понимаете, — Борис Борисович раскинул руки и, зажмурившись, блаженно втянул воздух, — это будущий рай, чтоб вы знали. А у меня еще внуки, не забудьте. Да на этот храм можно пожертвовать последнюю рубашку. «Так вы все же советуете?» — озабоченно осведомился Игорь. «А я знаю ваш доход. Надо все сообразить, молодой человек. Надо сесть с карандашом и посчитать. Кстати, для начала вам дадут в банке 3000 рублей ссуды. А дальше?» «А дальше вы пойдете на поклон к Генке. Это зачем?» «Ах, молодой человек, молодой человек! Если вы серьезно решите, мы познакомимся ближе, и вы все будете знать. А сейчас давайте займемся костюмом. Вы же сами говорите, это серьезное дело». «Безусловно», — решительно согласился Откаленко. «Давайте займемся». Борис Борисович раскрыл прихваченный им журнал «МОД» и с подъемом приступил к объяснениям. Он начал с материалов, какие имело на этот случай само ателье, причем из двух видов один был и в самом деле превосходный, шотландский. Затем он перешел к тому, что имелось сейчас в магазинах, где, собственно говоря, ничего, по его словам, заслуживающего внимания не имелось. При этом Борис Борисович поминутно обращался к Игорю с вопросом, а что он сам хотел бы иметь, и тут же нетерпеливо и безапелляционно отвечал, не давая Игорю даже раскрыть рот. Затем они стали уже по журналу выбирать фасон будущего костюма. И вновь Борис Борисович горячо и увлеченно сам решал все вопросы. Впрочем, Игоря в данном случае все это вполне устраивало. Наконец Борис Борисович объявил цену будущего костюма, и у Игоря невольно вытянулось лицо, словно он и в самом деле собрался себе что-то шить. «Вы кое-что хотите по этому поводу сказать, как я вижу?» — усмехаясь, осведомился Борис Борисович. «Знаю, знаю, молодой человек. Вы мне сейчас скажете, что это страшно дорого, что еще 5 лет назад, словом, я вас понимаю. Но я вас спрашиваю, что можно сделать? Это же все по прейскуранту. Имейте в виду, за свою работу я с вас еще ничего по сути дела не взял. Да-да, те копейки я не считаю. Я же художник, поймите. Это что-то стоит или нет, я вас спрашиваю?» «Пол Москвы мечтает у меня шиться. Пол Москвы! Это же конкретный факт! А тут еще этот кровопивец Генка. Ведь у моего храма еще нет крыши». «Я вас понимаю», — серьезно согласился Откаленко. «Но и вы понимаете, что мне надо подумать. Тем более, что вы, честно скажу, смутили мой покой этим вашим болотом». «Бывшим», — лукаво усмехнувшись, поднял палец Борис Борисович, словно продолжая какую-то их игру. «Именно что?» — ответно улыбнувшись, согласился Игорь. «Так, может быть, имеет смысл вступить?» «А почему нет? Это же мировой процесс, вы поймите. Дошел и до нас. Люди потянулись назад к земле. Даже самые потомственные горожане, обратите внимание, в чем дело?» «Я вам скажу. Я прочел умную статью. Человек уже не в силах жить все время в городе, а вы, между прочим, тоже человек». «Все верно, но это, мне кажется, больше для пожилых людей». «Ничего подобного. Как можно? У вас есть семья?» «Ну, есть», — чуть помедлив ответил Игорь. «Вот. Вам ясно? И не раздумывайте долго, это я вам говорю. Ну, пойдите к Николаю Александровичу, ей-богу, и все станет ясно, увидите. Он как раз сейчас здесь. Вас что, убудет от этого разговора?» «Нет, конечно, но...» «Ай, не сомневайтесь. Ну так вы не сошьете себе новый костюм? Ну и что? Перебьетесь, и я перебьюсь. Зато будем соседями. Представляете?» Борис Борисович широко и блаженно улыбнулся. И на миг Игорь вдруг ощутил острое желание тоже иметь свой клочок земли и свой домик. В этот миг он даже неожиданно увидел вдруг Лену в ее широкополой соломенной шляпе, склонившуюся над грядкой. Впрочем, тут же видение это исчезло. Но Борис Борисович все же что-то, как видно, уловил и со вкусом произнес. «Хорошо, а? Так вот, идите и поговорите. Это вам так же ничего стоить не будет, как и наш разговор о костюме. Николай Александрович уже привык к таким визитам. Вы же из нашей системы. Идите, идите, это я вам говорю».